Камио сморщил нос. Возможно, он становится чересчур осторожным и мнительным. Спору нет, бдительность не бывает излишней, и держать ухо востро никогда не помешает. Но впадать в панику из-за пустяков тоже ни к чему. Ясно, это запах собаки, но так и что с того? Здесь, в живопырке, от подобных запахов не скроешься. Город кишмя кишит домашними собачонками. Им не запретишь оставлять свои метки, где заблагорассудится. На столбах, на углах домов, в водосточных желобах. Все вокруг провоняло собаками, и с этим ничего не поделаешь. Разве что дождь зарядит на несколько месяцев кряду и смоет эту пакость. Камио вскинул голову, но в ночном небе, темнеющем над крышами, увидел лишь изменчивые отцветы городских огней. «Если он собирается ждать знамения, — сказал себе лис, — придется проторчать здесь до утра». Как видно, ему просто померещилось. Иногда это случается со всяким. Вдруг издалека донесся пронзительный вопль, как видно, кричавший был за несколько улиц от Камио. Потом звук, подражающий птичьему щебету. Двое, лис и лисица, звали друг друга. Но почему их голоса полны такого беспокойства? И вдруг в ночи громом разнесло слово, вселяющее страх в лисьи души, слово, от которого шерсть на загривке у Камио встала дыбом. «Собака!» — крикнул лисий голос вдали. «Значит, он не ошибся и действительно почуял собаку», — подумал Камио. «Но чего здесь бояться? По городу разгуливает несколько бродячих псов, это верно. А может, кто из домашних сбежал со двора? Конечно, эти недотепы не прочь поймать лису, да только всем известно, кишка у них тонка. Почему же?» В тишине вновь раздался вопль, и на этот раз его подхватило несколько голосов. «Собака на свободе! Та самая собака! Да, да, да!» А потом над улицами прогремел долгий, леденящий кровь крик. Это кричала собака, охотничья собака, которая идет по следу жертвы. Но здесь, в живопырке, охотникам делать нечего. Они не могут мчаться по улицам на лошадях. Значит, пес преследует добычу один. Но что это за пес? Откуда он? Вновь громовой голос собаки. И вслед за ним лисий вопль. «Спасайтесь! Сейбр на свободе!» «Сейбр!» «Исполинский Риджбек разгуливает по улицам. Значит, он выбрался из-за стены, окружающей усадьбу, и теперь в городе охотится за лисами, своими излюбленными жертвами». «Оха!» — пронеслось в голове у Камио. «Я должен немедленно вернуться к ней». Камио сразу понял, что и Оха, и ему самому, и их детям угрожает смертельная опасность. Сейбра прекрасно знает их запахи, его и Оха. Стоит псу уловить знакомые запахи в дуновении ветра, он выследит лис. Сейбра люто ненавидит все лисье племя, но те двое, что перехитрили его и выставили на посмешище перед людьми, его заклятые враги. Конечно, он горит желанием поквитаться с ними. А ведь собаки, как и они, лисы, ориентируются в мире именно по запахам. Запахи помогают им распознавать других животных, различать друзей и врагов. Раз услышанные запахи отпечатываются в их мозгу навеки.